ведь немногие задумываются, что проект «Новый мировой порядок» начал закладываться многие тысячи лет назад. А вот его воплощение, одно из воплощений, началось около 4000 лет назад, проявляясь в притчах Ветхого Завета, все с той же целью – завоевания этого мира и подчинения людей в качестве рабов для выполнения нужд и прихотей его хозяев. И вот давайте хотя бы вкратце посмотрим, как развивались события того времени, вот этого проекта «Новый мировой порядок». Алексей, тебе слово. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле надо сразу предупредить наших радиослушателей о том, что материал будет понятен не всем, ибо мы живем в мире с разными уровнями мировосприятия, от самого простого детского до высшего жреческого. Но вот на детском уровне, как люди воспринимают информацию, все должно быть просто и понятно на физическом плане. Если что-то в мире есть, значит, это я могу увидеть, потрогать, понюхать, съесть, в конце концов, ну, в общем, ощутить. Потому Земля должна быть плоская, как некая площадка в аквариуме, на стенах которого нарисовано небо с лампами-светилами в виде Солнца и Луны, к примеру. Космоса нет, Вселенной нет, и есть что-то, на чем держится наш аквариум. Ну, например, там слоны, которые стоят на черепахе, которая плывет в океане. А где находится этот океан? Ну, париться не стоит. Ну, или океан, в конце концов, это некое пространство условное, которые в виде стола, а раз это в виде стола, значит, стол стоит в какой-то лаборатории, в каком-то помещении, и кто-то очень большой проводит с нами эксперимент. То есть, другими словами, в лабораторию поставлен аквариум, есть некое что-то натянуто над этим аквариумом, чтобы мы видели вот это вот звездное небо, солнце, луну, и вот кто-то там большой смотрит через светила эти, потому что они похожи на выход микроскопа, например, и наблюдает за нами, ну, проводит какой-то эксперимент. Вопрос, а где находится эта лаборатория, в каком она здании, на какой земле, приводит таких вот людей в ступор. Они говорят, ой, да ладно, не парься, ну, что ты начинаешь-то, да? А вот на других уровнях уже все несколько намного интересней. Например, о тайнах происхождения мира подробно было рассказано на полных семинарах «Родование жить без страха», «Управление судьбой», «Взаимодействие миров» и так далее. А вот о том, почему и для чего существуют разные уровни осознанности, возможностей у людей, а также как взаимодействовать с такими людьми, познавая в первую очередь, конечно, себя и свое жизненное предназначение, было подробно рассказано на семинарах «Славяно-русская варновость». Вот такое предупреждение изначально, и мне бы хотелось сказать, дополнить Веру, с чего все вдруг началось и почему вдруг такая тема. Но мне как-то прислали комментарий, что Ветхий Завет нужно читать полностью, а не выдергивать цитаты, особенно про Иосифа. В общем, получилось так, что лучше бы и не предлагали еще раз мне изучить это дело, хотя я давным-давно изучал. В общем, еще больше нарыл, так сказать. Так что будьте готовы к тому, что некоторые вопросы привели меня к каким-то дополнительным размышлениям, и теперь этих размышлений стало еще больше. То есть тот, кто меня хотел чем-то упрекнуть, сподвинул меня к каким-то новым открытиям. Хотя, в принципе, давно это все известно было. Итак, начнем. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Это сказал Петр Аркадьевич Столыпин. Ну и раз мы люди честные, то в этом случае нужно честно нам и признаться о том, что так называемый новый мировой порядок, сформированный последователями иудаизма, оказался вполне жизнеспособным. Под его прямым или косвенным управлением находятся все страны современного мира – президенты, правительства, банковские структуры, религиозные объединения, политические движения и крупнейшие корпорации. И неприятность вот здесь вот как раз заключается в том, что большинство людей даже не подозревает о том, что происходит на самом деле и чем все это скоро может закончиться для всей Земли. Если так дальше будет развиваться вот это все дело, то и богатых, и нищих будет ожидать полное уничтожение, ибо капитализм, порождение нового мирового порядка, это раковая опухоль на Земле, которая, разрушая Землю, пожирает каждого человека, включая тех, кто возомнил себя хозяевами жизни на Земле, и самых-самых простых людей. Если такими темпами все будет продолжаться, то через несколько лет жизнь на Земле будет невозможна любому человеку. Неважно, богатый он, бедный. А раз так, то с этим что-то нужно делать всем нам, И прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться с источниками и причинами нового мирового порядка, понять и предпринять совместные действия по исправлению ситуации. Ну вот давайте начнем теперь разбирать предысторию. Еврейская мифология испытала влияние многих культур – египетской, шумера, аккадской и особенно иранской, части зороастрийской мифологии – оттуда были взяты. Ну и последнее – это гностическое, такое вот мистическое пришло, гностический мистицизм. Стадии формирования иудаизма несколько. Первый – это библейский иудаизм, 10-6 век до нашей эры. Дальше иудаизм второго храма – это 6 век до нашей эры и 1 век нашей эры, включая и так называемый эллинский иудаизм после 323 года уже нашей эры. Дальше – талмудический иудаизм, когда все было устаканено, уложено. Это 2-18 века нашего времени. Ну и так называемый современный иудаизм с 1750 года по настоящее время. Вот это мы рассмотрим, особенно последнюю стадию. Но подойдем через стадии предыдущие, потому что в вопросе это звучало. Звучала реплика про Иосифа, что типа я не так читаю, выдергиваю из контекста что-то, а ведь там закладывались уже многие-многие уклады и устои. Да, сам Иосиф, наверное, не был родоначальником вот этого всего нового мирового порядка, но он действовал по принципам нового мирового порядка. Итак, давайте смотреть дальше. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.